Авелин, ввалившись к заспанной хозяйке с чемоданом и сумкой, пробормотал извинения и непонятные объяснения по поводу обстоятельств, и последовали неясности по поводу и без повода. Ирина Андреевна отвела его в комнату наверх, которую он снял, и сказала, что он может делать что угодно. Теперь это и его дом тоже. Предварительно получив $100, то ли задаток, то ли плату за месяц, ей было важно, что у нее, наконец, кроме пенсии, появились деньги, и для нее немалые. Последнее время она была настолько нища, что ела лишь каши из запасенных ранее круп. И от этого угнетенное состояние ее становилось уже вовсе безысходным, до такой степени, что она не раз уже подумывала о смерти. И вот неожиданно, как с неба, свалился этот милый, обаятельный молодой человек и буквально спас ее, потому что до пенсии оставалась еще неделя. А даже крупы уже были подъедены. Она сидела на кухне и роняла обильные слезы на зеленую бумажку $100. Ведь Ирина Андреевна была одна, как перст. Почему так говорят? Перст. Он же не один. Но это к слову. Муж умер 3 года назад. Был он неработающим режиссером, как и она, неработающая актриса. Детей у них не было. Родственники его недолюбливали. Да и жили теперь за границей, в Молдавии. У нее осталась сестра в Петербурге. Но она тоже не могла Ирине ничем помочь, потому что как учительница получала мизер, а бывший муж не помогал. Странно, что у сестры тоже не было детей. Но жизнь есть жизнь, пока она есть. И потому Ирина Андреевна схватила пакет и помчалась в магазин за продуктами. Ведь она еще должна накормить этого славного мальчика. А славный мальчик, как не хотелось ему спать, улегшись в мягкую постель, настоящую кровать с металлическими шишечками и пружинным матрасом, заснуть так и не смог. В голове крутились мысли, идеи, события, и он никак не мог сообразить, что ему сейчас делать. Самое нужное и главное. Он слышал, как уходила хозяйка, как пришла, как гремела, очень, правда, тихо, боялась его потревожить, на кухне кастрюлями. Готовит. Возможно, для него. Заметно, что она одинока, без вариантов. На этом он остановился и кое-что придумал. Решил не тянуть, тем более, что безобразно хотел жрать. События забрали его энергию, которой и так не было. Он спустился вниз по скрипучей лестнице и вдруг засомневался, правильно ли он поступает, решив купить эту развалюху. Но такой больше нет. Хоть прозакладывай голову. Конечно, можно было бы посмотреть и кое-что престижней, и где ремонта почти не нужно, но там бьются такие люди, что ему соваться нечего. Если в цветной так вцепилась эта деловая стерва, то что говорить об остальном? На кухне была чистота, вкусно пахло каким-то варевом. Ирина Андреевна, раскрасневшись от плиты и пара, надела симпатичную блузочку и хорошенький фартук и выглядела горничной или даже правительницей из богатого дома. Ирина Андреевна, смущаясь, как девушка на выданье, пригласила его за стол, сказав, что надо отметить его переезд, и выставила бутылку шампанского. Они сидели за столом, и Владимир Николаевич за долгое время, после смерти тетки, он так ни разу и не поел как следует. Яичница, яйцо, бутерброд и все. Ел хорошую еду, бифстроганов с пюре и маринованным огурцом, кофе со сливками и печенье. И это навевало хорошее настроение и интересные мысли. Но он встал из-за стола довольно скоро, сказав, что у него дела и будет, возможно, поздно. Помедлил, но не сказал того, что было уже хотел. Не надо гнать картину. Все образуется само, как он уже видел по жизни. Он вышел во двор, и тот снова восхитил его. Зеленые, раскидистые старые деревья и посередине площадка, где раньше ставили машины жители дома. Теперь тут будут машины гостей. И улица довольно тихая. А эти домишки вообще за железной сеткой забора. И когда-то давным-давно тут стояла будка для сторожа. Все здесь просилось в хорошие руки. Но если он Ирине Андреевне сказал, что у него много дел, то себе признался, что, собственно, дел у него нет. То есть не так, дел не в проворот. Но с чего начинать? Начинать надо было с покупки дома, с ремонта. Но прежде необходимо позаботиться о себе, нужна охрана. Вот до чего он дожил. А может, лучше было бы без этих денег и кучи забот, которые крутят голову, не дают покоя и держат в постоянном напряжении. Так он долго не протянет. Тетка говорила, что родился он слабеньким, и всегда таким был, и остался. Жил бы сейчас в однокомнатной квартирке, мечтал бы о своей идее и коротал вечера за телевизором. Нет, его сожрали бы муки зависти, невозможность хоть что-то изменить в жизни. Постылой и пустой. Нет, ни за что. Пусть. Пусть страшно. Пусть нет сил. Но это лучше, чем все то, что было. И хватит об этом. Он запрещает себе думать подобным образом. Еще раз такая мыслишка, и он даст сам себе по морде. Ноги сами принесли его к прежнему жилищу. Ему хотелось знать, приходили те, прав ли он в своих подозрениях. К соседям он никогда не заходил. Тетка говорила, что на втором этаже живет симпатичная старушонка, с которой тетка перекидывается парой слов. И у старушки всегда можно перехватить немножко денег в долг. Соли, хлеба, чего-нибудь такого же, что частенько забываешь купить. Он зайдет к старушке, если только бойкие ребятишки не выкинули уже старушку куда-нибудь на свалку или в Подмосковье. Он не обратил внимания на обшарпанный москвичонок, притулившийся на бульваре невдалеке от его бывшего жилища. Зашел на второй этаж и увидел разверстые двери и пустые их глазницы. Не успел. Гниет старушка на свалке. Но все-таки, может, жива где-нибудь вдалеке, усовестил он себя. Но совесть не откликнулась. Мальчата были не таковы. Он вышел из подъезда, остановился и подставил лицо припекавшему солнышку. Все-таки хорошее здесь место и дом, какой надо. Но не ему тягаться с дамой-кашалотом. Владимир Николаевич вздохнул, успокоив себя, что новое его приобретение не хуже, а в чем-то и лучше. И решил пойти на бульвар, посидеть на скамейке, подумать дальнейшие действия. Но так у него не получилось. Перед ним стоял молодой, жевал жвачку и улыбался. Лучше бы зверился, легче было бы. ВН затрепетал. Хер ли его понесло на пепелище? Узнать захотелось. Вот и узнал. Теперь держись, живым постарайся остаться. «Какие люди!» — сказал мальчонка, все улыбаясь, и без охраны. Владимир Николаевич тоже постарался улыбнуться и удивиться. «Здравствуйте! Не ожидал вас встретить!» «А чего ж не ожидали?» — ласково попенял мальчонка. «Теперь тут наша фирма. А вот я вас ожидал. Только думал, что зря жду. Вы это место за 100 верст обходить станете. А вы? Вот он, пожалуйста!» «Долг вот хотел соседке наверху отдать. Запамятовал», — ответил Владимир Николаевич. «Как видите, вы последние уехали. Все соглашались, только вы артачились, как конь». Речь у мальчонки оказалась вдруг вполне нормальной, даже с интеллигентским налетом. Это он при своем старшом придуривался, по-видимому. Справиться с ним ВН, поговорить нормально. А если уж припрет, то придется отдавать баксы. Попробовать предложить лично ему часть. Но это зависит от меры его преданности фирме и кашалоту. Но мальчонка не дал ему времени на сборы и разговоры, а тихонечко приказал: «Идите в машину, там удобнее покалякать», и подтолкнул ВН в бок чем-то твердым. «Пистолет», — даже без особого страха подумал ВН. Именно чего-то такого ожидал он от того верзилы с симпатичным открытым русским лицом с голубыми яркими глазами. «Красавчик!» — еще подумал ВН, находясь уже в москвичонке, на заднем сиденье. Но, слава богу, больше никого не было. А он уж было подумал, что ждет там старшой.